Драупади. Ночь будет ужасной. За последние несколько недель Драупади так превосходно научилась предвидеть, что должно было произойти, что она прекрасно знала, что он собирается поднять на нее руку еще даже до того, как эта мысль возникла в уме Бхима. Драупади вцепилась в его ночное платье и подтянулась к нему, оставляя ему слишком мало места для удара. Но это не помогло. Он все равно ударил ее. Не для того, чтобы причинить боль, а чтобы доказать свою точку зрения. Бхим снова напряг мышцы, как будто хотел показать, что он способен и на большее. Драупади плюнула бы в него, но ее хрупкое тело, которое совершенно не наслаждалось болью, предало ее разум, и, не подумав, она выпалила. «Прости, я готова. Просто сделай это». Он удовлетворенно опустил плечи. Бхим бы никогда не отказался от предложения провести 2 недели наедине с Драупади. Из всех братьев она ненавидела его больше всех. И в то же время из всех братьев именно Бхим больше всех любил ее. И Бхим никогда ни у кого ничего не просил. Наверное, потому что никто никогда не давал ему на это шанса. Так что, когда он твердо решил остаться в Матхуре, Кунти ничего не смогла с этим поделать. Маленькие победы. Но Драупади явно не продумала свой план до конца. Поскольку семья отсутствовала, Бхим стал таким необузданным, почти сумасшедшим. И Драупади стала той, на кого он мог излить свой гнев. Он называл ее блудницей, оскорбляя за то, что к ней прикасались другие братья. Он издевался над ней, как над рабыней, чтобы напомнить ей, что он может делать с ней все, что ему заблагорассудится. Он тряс ее, как тряпичную куклу, чтобы наказать за сопротивление. Она, конечно, знала, что ей придется возлечь с ним, но она планировала исполнить свой долг на собственных условиях, так как она представляла, поступила бы Сатьябхама. Она отказала ему, велела подождать. И поскольку он не ожидал, что она окажется столь сильна, что начнет спорить с ним, он ее ударил. Маленькие поражения. Когда она сдалась, он даже не стал дожидаться, пока они окажутся в постели. Одной рукой он схватил ее за грудь, а второй потянул вверх складки ее сари. Драупади с ужасом осознала, что должно было произойти, и закрыла глаза. Она сжала кулаки, когда Бхим разорвал ее тонкие одежды и толкнулся в нее, как животное в жару. Драупади захотелось закричать от ужаса. Она почувствовала, что ее разрывает на части, и невольно прикусила язык. Привкус меди появился во рту, но она старалась не двигаться. Замерла, как статуя перед своим скульптором, способным уничтожить ее в минутном безумии. «Главное не шуметь», — решила Драупади, хотя сама она мечтала лишь о том, чтобы взмолиться о пощаде. Чтобы смягчить эту пытку, она пыталась думать о чем-то приятном. Она представила, что на ней карна. Она представила себе Арджуну, даже Кришну. Но боль снова и снова пронзала все ее тело, сводя на нет все усилия ее разума. И как раз в тот момент, когда она подумала, что больше не выдержит, часть ее разума неожиданно ускользнула куда-то далеко от ее предательского тела, и она смогла увидеть все свои преимущества. Она смогла понять, как это использовать. Она могла заставить его почувствовать себя виноватым, выставить свои синяки, как мрачные напоминания о разразившейся между ними битве, разрушив его образ любящего мужа. Но для этого ей придется выдержать эту битву. Мучительные мгновения спустя раздался его громкий удовлетворенный стон. Драупади вцепилась в свои шелка, прижимая к груди сбившиеся складки и чувствуя, как его мозолистая рука скользнула к ее пупку. Она почувствовала, как он оставляет слюнявые поцелуи на ее шее. «Нет». Она оттолкнула его, и на этот раз он позволил ей это. «Ты кончил, как и я. Больше не требуется». Бхим выглядел так, словно ему дали пощечину. Он откатился в сторону. Они лежали на кровати, смертельно ранив друг друга и истекая кровью. Каждый по-своему. Час лисы застал ее бодрствующей. Вряд ли это было подходящее время для сна, учитывая, что через закрытые окна проникали звуки жизни. Пока Бхим храпел неподалеку, мысли Драупади вновь вернулись к воспоминаниям. Прикосновение карны к ее руке, когда он спас ее, до сих пор чувствовалось, как боль в ампутированной конечности. «Это твой выбор». Зловещие слова Кришны прозвучали еще раз. Драупади знала, что выбор был неправильным. Тихий стук оторвал ее от размышлений. Холодный, как могила, ночной воздух коснулся ее обнаженного тела. Драупади тихо прошла через комнату к двери. Под навесом стояла, склонив голову и сложив ладони в просительной позе, женщина в капюшоне. У ног ее стоял фонарь. Незнакомка была одета в свободную одежду служанки. Из-под капюшона выглядывали черные волосы, седыми и белыми прядками, вырывающиеся из черного шквала, как река во время половодья. Ее правая рука была перевязана. Ее глаза поражали странным несоответствием цветов. «Она такая красивая!» «Моя госпожа!» Женщина приглушенным голосом обратилась к Драупаде. «Простите, что нарушаю ваш покой. Госпожа Джамбавати попросила меня передать ингредиенты, о которых с ней говорил царевич Юдхиштир». Джамбавати была второй женой Кришны. После тех добрых слов, которые Драупади получала каждый раз, когда встречалась с Джамбавати, ее медвежья шкура больше не пугала царевну, как раньше. Чтобы узнать одного проклятого, нужен другой. У Джамбавати, не принадлежащей к расе людей, должно быть, были собственные демоны, с которыми нужно бороться. Хотя, судя по всему, жизнь, растущая в ее животе, доставляла ей некоторое беспокойство. По общему мнению, она была весьма эрудирована. Она ослепила даже Юдхиштира своим знанием трав. Юдхиштир сказал, что она пошла в своего ученого отца, Джамбавана, чье имя она носила. И теперь служанка Джамбавати достала из-под своего плаща небольшой сверток из ткани. «Вы должны измельчить орехи, затем смешать с травами в небольшом количестве молока. Это поможет зачатию». «Моя благодарность великой госпоже», — ровным голосом сказала Драупади. Юдхиштир был одержим идеей подарить ей ребенка. «Как тебя зовут?» «Калавати, моя госпожа». Драупади отнесла сверток с тканью и вернулась, держа в руках медную марку для посланницы. Но Калавати покачала головой и, отвернувшись, отступила назад. «Я не могу этого принять, моя госпожа. Желаю вам добрых снов». «Задержись на мгновение», — сказала Драупади, глядя на звезды в небе. Она почувствовала отчаянное желание быть безрассудной. «Неизвестно ли тебе, где я могу найти бурю из серебряных волчиц?» «Скорее всего, в казармах, царевна. Но, насколько я ее знаю, она, если вы простите мне эти слова, скорее всего, напилась в таверне. Могу ли я чем-нибудь помочь?» Драупади задумчиво посмотрела на нее. «Ты умеешь хранить секреты, Калавати?» Даже в этот ночной час люди толпились на улицах за пределами Железного коменданта. Две женщины прошли весь путь до знаменитых Хакку, плотин, которые обуздали реку Ямуну за Матхурой. Драупади знала, что Матхура – большой речной порт, но она не была готова к тому буйству красок и шума, которые повстречали ее глаза и уши. Капюшон ее плаща скрывал ее лицо. «Так, должно быть, чувствуют себя убийцы», – подумала она, пробираясь сквозь толпу и ощущая возбуждение и жажду приключений. Она только читала об этих местах, но когда увидела и горные притоны, склады, дешевые бордели и храмы многочисленных богов, выстроившиеся вдоль улиц, ей захотелось захлопать в ладоши от волнения. Ее поражали люди, проходящие мимо нее и грубо задевавшие ее плечами. Были ли они безжалостными головорезами или захудалыми заклинателями? Был ли мужчина, сидящий на набережной, жадным менялой? И была ли женщина, наблюдающая за ней из переулка, госпожой ночи? «Это городской рынок Матхуры?» — спросила она Калавати. «Как здесь чудесно!» «Кажется, все время, которое я провела здесь, исчезло в стопках рукоделия. Я вижу, чего мне не хватало». Калавати вежливо кашлянула. «Городской рынок находится дальше, на рыночной площади у общественных бань. Это портовый базар, где вы найдете вещи за небольшую цену». «Тогда зачем кому-то ходить на городской рынок?» «Ну, на городском рынке не будет столько мух. Коварные драхмы, похоже, взимают там арендную плату даже с насекомых. Кроме того, нужно определенное мужество, чтобы делать покупки здесь, на базаре. Здесь можно найти абсолютно все, что можно продать в спешке на оживленной улице. Товар гарантированно будет объявлен в казармах городской стражи пропавшим. Видите вон ту женщину?» Она указала на согбенную старуху, продававшую что-то в глазурованном керамическом кувшине. «Она называет это слоновьим молоком, но в лучшем случае это ароматизированная вода. Покупатели, будьте осторожны, здесь имеет немного другое значение». И Драупади колебалась. «Это лучшее место, чтобы купить то, что я ищу?» «Чтобы не называть своего имени, да», — кивнула Калавати. «Ни один намин не отдаст вдове дар без свитка целителя, кроме как здесь, на базаре. Мы находимся в нужном месте». Драупади кивнула и глубоко вдохнула. Немного позже, когда она ждала, когда Калавати выйдет из спрятавшейся в тени лачуги, она увидела, что Калавати была права насчет базара. Она увидела, что на улицах продавались всевозможные вещи, торговля которыми была вне закона. Шкуры полосатой лошади из Балха, резные бивни неуловимых айраватов из Прагджиотиши, даже яйца Василиска, которые подозрительно напоминали раскрашенные камни. Несмотря на час лисы, базар был переполнен не только торговцами и покупателями, но и нищими. Она даже дала одному медную марку, но поняла свою глупость, когда рой других стал кружиться вокруг нее, как пчелы вокруг горшочка с медом. Калавати, вышедшая из лачуги, спасла ее одним лишь суровым взглядом своих странных глаз, а затем повела ее к длинным каменным причалам, предназначенным для кораблей под флагом Матхурана, хотя ни одного из них они так и не увидели. «Хотите попробовать что-нибудь более увлекательное, чем рукоделие?» Драупади нетерпеливо кивнула. Так что Калавати провела ее по извилистым переулкам к лестнице, по которой инженеры поднимались на вершину Хакку. Матхура раскинулась внизу, как армия светлячков на фоне черной реки. Струи лунного света падали сверху, омывая город мягким жемчужным блеском. Позади себя Драупади могла видеть лишь огромного железного коменданта, хотя она знала, что прямо за ним находится крепость Матхуран, соединенная со стенами с восточной стороны. Здание Сената находилось в глубине первого района, но она никогда не видела его вблизи. Она обернулась, чтобы полюбоваться окружающим пейзажем. Хакку были хитроумными сооружениями, отклонявшими естественное течение реки. Это сооружение было единственным в своем роде. Оно было построено императором десятилетия назад. Учитывая, как река вспенивалась, сердито прыгая по камням, то если бы не Хакку, Драупади застала бы Матхуру, захлебнувшейся в бесконечных наводнениях. «Ходят слухи, что в горах прошел сильный дождь», — сказала Калавати, словно прочитав ее мысли. «Теперь можно в любое время ожидать наводнения. Наводнения вредны для торговли. Вот почему на базаре так многолюдно». Сегодня вечером для всех приезжих торговцев был устроен праздник, на котором они могли продать свои товары, прежде чем разразится буря. Госпожа Джамбавати сама открыла лавку на свое имя, собираясь продавать там щиты хорошего качества. Впечатленная Драупади кивнула. Калавати помолчала, а затем с любопытством спросила. «С вашего позволения, моя госпожа, почему вы не попросили одну из своих служанок принести вам вдовий дар?» «Все они были представлены ко мне матерью Кунти», — сказала Драупади, сама удивляясь, почему она так откровенна со служанкой Джамбавати. Но в женском голосе было что-то такое, что заставляло желать раскрыть ей все свои секреты. «Я прошу прощения, я не хотела ни на что намекать». Драупади знала, что однажды она станет царицей, а царицы не доверяют служанкам. Калавати некоторое время молчала. «Не желаете ли настоящего напитка, моя госпожа?» — наконец спросила она. Драупади сначала удивилась, но потом кивнула. Калавати второй раз за ночь порылась под своим плащом и достала из-под него туго наполненный мех. Драупади заметила, что ее рука забинтована до самого запястья, но решила не спрашивать об этом. Она еще не была готова сама делиться историями о насилии. Вытащив пробку, закрывавшую узкое горлышко меха, Калавати протянула его Драупади, которая поднесла мех к губам и поморщилась от острого аромата. Зажав нос, она влила в горло струйку рубиново-красного вина и зашлась в приступе кашля. «Мне всегда было любопытно, насколько жители речных земель избалованы безалкогольными напитками юга», — усмехнулась Калавати. «Оно из Герата. Пьется легко, как вода. Просто глотайте». И Драупади проглотила. Горько-сладкая жидкость скользнула по ее телу, как молния, пережав горло в спазме. «Очаровательно», — прохрипела она. «Не нужно притворяться, что вам это нравится. Это отвратительно, но вам оно понравится», — рассмеялась Калавати. «В моем мире мы звеним кубками, чтобы показать наше счастье, когда мы делимся вином с друзьями. Но сегодня у нас есть только этот мех». Она вскинула бурдюк, словно приветствуя Драупади, и отхлебнула сама. «Друзья. Были ли они у нее когда-нибудь на самом деле? Она выросла рядом с властными братьями. Возможно, ее другом был Шикханди, хотя она не видела его с момента его изгнания». Драупади улыбнулась Калавати, почувствовав легкое головокружение. «Каково это — служить госпоже Джамбавати?» — спросила она. «Очень приятно. Это удовольствие, ради которого стоит работать». «Это мило. Ох!» — возвизгнула Драупади, пролив на себя вино и увидев, как пятно расползается по ее юбке, как кровь. «Да я вижу, вино творит волшебство!» Обе женщины рассмеялись. «У меня все так же ужасно, как у Ракшаса, да?» — спросила Драупади. «У вас все было очень хорошо, пока вы не оскорбили другую расу, посчитав их низшими». Драупади знала, что Калавати не собиралась проявить неуважение, но проскользнувшего обвинения было достаточно, чтобы она инстинктивно заняла оборонительную позицию. «Но так оно и всегда и было. — с вызовом сказала она. Это было глупо. «Запомните первый урок, царевна», — сказала Калавати. «Насколько мне известно, царевич Дурьотхана является законным наследником царя Дхритараштры. И все же один из ваших мужей стремится стать царем. То, что что-то существует уже давно, не обязательно оправдывает существование этого». Она знала, будь на ее месте ее мать, она бы прогнала Калавати за такое неподчинение. Но Драупади поклялась быть иной. С того самого дня, как Кришна показал ей, как она на самом деле поступила со своей служанкой Айлой, еще в Панчале, Драупади поклялась вести себя добрее по отношению к тем, кому повезло меньше. «Завоевывая их любовью и заботой», — напомнила она себе. «Тогда почему продолжаются вещи, которые не могут быть оправданы?» «Потому что люди, стоящие в свете постоянства, более могущественны, чем те, кто прячется в его тени». «Ты говоришь умные вещи для служанки, Калавати». Лицо женщины на мгновение потемнело. «У меня был друг, писец. Когда я была маленькой, он обучил меня письменам. Я читала книги и была очень любопытна. И в этом мое проклятие». «И что же ты прочла?» Итак, они говорили о вещах, которые прочла Калавати. О жабах и поганках, пеликанах и пиратах, цветах и искусстве, убийстве и безумии, о вульгарном и ритуальном, священном и мирском, и о сексе. Они говорили обо всем, что есть под звездами, обо всем, кроме собственной жизни. И сама того не осознавая, Драупади почувствовала, как тьма внутри нее отступает по мере того, как ночь становится длиннее. К тому времени, когда они направились обратно, Драупади уже не помнила, что совсем недавно чувствовала себя тропой в лесу, безымянной, оставленной лошадьми, вытаптывающими высокую траву. Когда они добрались до железного коменданта, опускная решетка была закрыта, а большие ворота запечатаны на ночь, хотя за ней Драупади могла видеть окна крепости, оживленные мерцающими огнями. Калавати подкупила охранника, который провел их через узкую заднюю дверь. Они уже вышли на освещенную факелами аллею первого района, когда на ее лицо вдруг упала тень. Она обернулась и увидела сидящего на коне Балрама, возвышающегося над головой, как утес. На мужчине были сложные доспехи из покрытых эмалью чешуек с сапфировыми вставками и застежками, которые блестели в лунном свете. «Царевна!» — раздался медовый голос и, заговорившись с ней вежливо, склонился над гривой коня. Истинно черные волосы не спадали на плечи и обрамляли чисто выбритое лицо. Смеющиеся глаза цвета индиго, которые она слишком хорошо знала, шли в тон к павлиньему перу, который он носил в волосах. «Как ты прекрасно выглядишь сегодня ночью!» Выседавшая на лошадях свита Кришны позади него казалась призраками. Это были 20 человек в полном доспехе. К счастью, Бхима среди них не было, что означало, что эти люди собрались здесь не ради нее. «Будь благословенна, Пракиони!» Кришна улыбнулся. «Куда ты направляешься так поздно ночью, царевна Драупади?» «Просто на вечернюю прогулку», — коротко ответила она. «Так очаровательно безрассудно с твоей стороны». «Брат», — Кришна повернулся к Балраму, — «почему бы тебе не поехать впереди, пока я поговорю с нашей почетной гостьей наедине?» Балрам кивнул, и вся свита поехала дальше, окутав Драупади ливнем из пыли. «А могу я поинтересоваться, кто твоя прекрасная спутница на этой ночной прогулке?» Взгляд Кришны метнулся к Калавати, которая стояла позади Драупади. Ее лицо, почти невидимое, было скрыто низко надвинутым капюшоном плаща. «Это Калавати, служанка госпожи Джамбавати». Кришна заколебался. «Очаровательно. Я слышал о твоем горе, случившемся сегодня на рынке, госпожа Калавати. Как поживает твоя рука?» «Это всего лишь царапина, мой господин», — ответила Калавати. К удивлению Драупади, в ее голосе вдруг зазвучал странный новый акцент. «Я не знаю, о чем думала госпожа Джамбавати, посылая тебя обслуживать свою лавку на фестивале. Я благодарен Пракионе, пославшей жреца спасти тебя». «И двух храбрых межевых рыцарей, мой господин», — тихо добавила Калавати. Ее голос по-прежнему звучал по-иному, возможно, из-за вина. «Да», — кивнул Кришна, — «приятно знать, что рыцарство все еще существует, пусть даже у межевых рыцарей». Драупади, понятия не имевшая, о чем говорит эта пара, чувствовала себя не в своей тарелке. Кришна повернулся к ней. «Царевна, прошу прощения за нашу болтовню, но я должен признаться, что я довольно сильно раздражен вашим мужем за то, что он сделал сегодня на рынке со служанкой моей бедной жены. Телом он, конечно, гигант, но когда дело доходит до манер, просто карлик». Драупади была потрясена. Глядя на искалеченные пальцы Калавати, она в ужасе спросила. «Это сделал Бхим? Я приношу свои извинения». «Царевне не нужно извиняться. Царевич Бхим уже сделал это». «Бхим извинился?» Вот это было еще более шокирующе. «Сказка для другого раза», — пробормотала Калавати. «Мой господин, я должна спешить, чтобы вернуться к госпоже Джамбавати». «Да, это было бы разумно. Я обеспечу охрану, чтобы царевна безопасно вернулась домой». Калавати низко поклонилась и скрылась в тени. «Пойдем, Драупади, поехали, и заодно поговорим». Когда они ехали обратно, Драупади увидела, что в замке царит оживление. Обернувшись, она заметила, что количество стражников на стенах железного коменданта было удвоено. «Что происходит?» — спросила она, удивленная такой активностью. «Сказал он пренебрежительно, — «какой-то разведчик, стремящийся подняться по служебной лестнице, принес новости об армейских полках в Лиге от стен. Нет-нет, сейчас нет причин для беспокойства. У нас только один враг. К счастью для нас, император слишком благороден, чтобы нарушить свои собственные условия». «Что это значит?» «Перемирие продлится еще 4 месяца, так что до тех пор все будет спокойно». «Тогда зачем вся эта беготня?» «Ты ведь никогда не можешь быть в полной безопасности, а?» «Но это ерунда. Балрам едет к редутам, чтобы выяснить, столкнемся ли мы с какими-либо неизбежными неудобствами. Сегодня днем в таверне был убит наш коллега, и... Но я остановил тебя не поэтому. Я хотел поговорить с тобой о той обиде, которую ты, очевидно, затаила на меня». «Я не держу зла», — решительно отрезала Драупади. «Признаюсь», — продолжал Кришна таким тоном, словно Драупади не проронила ни слова. «Я был небрежен в исполнении своего долга перед тобой. Вопросы огромной важности занимали мой разум, и невзгоды твоего мужа мало облегчили мои часы». «Мужей», — поправила она его. Плечи Кришны напряглись. «Я знаю, что ты раздражена». «Раздражена — это мягко сказано», — сказал Драупади, чувствуя радость, что Кришна не мог видеть ее лица. «Ты разрушил мою жизнь». «Это несправедливо», — вздохнул Кришна. «Я не мог даже предположить, что Кунти прикажет Юдхиштхиру жениться на тебе. И я недооценивал твою удаль. Если бы твой отец согласился, альтернатива была бы намного хуже, Драупади». «Ты пытаешься польстить мне или оскорбить меня?» Драупади кипела от злости. «Юдхиштхир сказал мне, что это ты спас их от пожара в Варнаврате. Ты приютил их. Как ты вообще узнал, что будет пожар? Почему ты не сказал мне, что Арджуна жив? Почему он не раскрыл себя раньше? Если бы я вышла за него замуж тогда на своем варе, мать Кунти никогда бы не осмелилась приказать всем братьям разделить меня как общую жену. Ты держал в руках ниточки, и ты говоришь мне, что не мог предположить?» Драупади в ярости сцепила пальцы, сжав зубы. Следующие мучительно долгие мгновения, пока лошадь шла рысью, царило неловкое молчание. Наконец Кришна заговорил. «Я признаю, что был неправ, Драупади. Ценой моего смирения я признаю, что у меня есть склонность предвидеть дальше, чем у большинства людей, копать глубже, видеть шире, и, следовательно, когда я совершаю ошибку, она имеет тенденцию быть более пагубной. Драупади, ты можешь не считать меня благородным, но у меня были только благородные намерения. Если бы ты хотя бы остался и оказал мне поддержку...» «Тихо!» — вдруг прошипел Кришна. Драупади не нравилось, когда ее перебивали, но даже она вдруг поняла, почему он потребовал замолчать. Крики, разбившие тишину, как меч разрубает лед, потрясли их обоих. Наездник, подлетевший к ним, соскользнул со спины коня. «Кришна!» — закричал он. «Нам конец!» «В чем дело, Сатьяки?» — выдохнул Кришна. Сатьяки сдернул с головы крылатый шлем. Юные глаза отчаянно моргали, по лицу стекал пот. Он говорил так быстро, что Драупади едва могла понять, что он говорил. «Атака! Сатьябхама бросила им вызов у Камня Мечты! Все в огне! Вода бессильна против пламени! Колдовство!» «Успокойся, Сатьяки!» — приказал Кришна, спрыгивая с коня. «А теперь говори, медленно! Что случилось?» «Мы в осаде, Кришна!» — почти что завизжал Сатьяки. «О чем ты говоришь?» — Кришна вцепился Сатьяки в плечо. «Я бы знал, если бы Джарасандх покинул Магадх, чтобы отправиться в Матхуру!» «Это не магадхцы!» — заикаясь и тяжело дыша, обронил Сатьяки. «По крайней мере, мы не заметили знамен со львами». Он прерывисто вздохнул, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «У наших ворот греки». «Проклятое пламя!» — прошептал Кришна таким тоном, от которого Драупади похолодела, хотя она понятия не имела, что он имел в виду. «Сатьяки, отправляйся к Джамбавану. У него должно быть что-то...» Сатьяки прервал его. «И еще кое-что». «Давай уже, будь ты проклят», — зашипел Кришна. «У греков с собой айраваты-пхагадаты», —